Глава 11. Решение. «Ишь ты, как хорошо вельможи ездят!» — думал Гур, разглядывая алую штофную обивку Радвана. «Человек 6 смело усядутся, а двоим так и спать можно. Вон и зеркальце сделано, и стенки обиты подушечками, и кисточки болтаются. Хорошо!» Гур пощупал подушечки, кисточки, заглянул в зеркальце. «Эв, какой мужик взгромоздился на шелковые подушки!» — проворчал он, увидев свое лицо. «Зачем это мужика к князю везут?» «Верно, ругать за то, что жаловался на сенаторов. Поди им попало от царя-то, он шутить не любит. Аль другое что?» Радван остановился перед крыльцом каменного одноэтажного широкого дома с черепичную крышею, и лакей отпер дверцы. Гур заметил, что улица была заставлена каретами и Радванами. Некоторые из них ему показались знакомы, точно как он видел их сегодня у сената. Едва Гур поднялся на 2 ступени крыльца, как перед ним, точно сама собою, отперлась дубовая дверь дома, и плотник вошел в сени, вдоль стен которых стояли, вытянувшись, ливрейные лакеи. Появление в передней мужика, судя по костюму Гура, вызвало удивление во всей этой ораве праздной дворни. «Сюда, почтеннейший!» — указал путь один из лакеев, забегая вперед Гура и отворяя перед ним двери. «Подождите здесь, я доложу». Гур остановился, поправил кушак, пригладил волосы и оглянулся кругом. Стены расписаны, с потолка свисает люстра, пол штучный, выложен узором. «Зачем бы я понадобился?» Снова начал думать Гур, но возвратившийся лакей позвал Гура к князю. Не без некоторой робости вступил Гур на мягкий ковер, ведущий дальше, и в недоумении остановился в дверях залы. Обширный и высокий покой был устлан ковром и уставлен золоченой мебелью. На креслах и диванах сидело человек 10 сенаторов в расшитых мундирах, лентах и орденах. Секретарь сената стоял с бумагой в руках у одного из столиков. Как только появился Гур в дверях, к нему навстречу поднялся и пошел маститый 70-летний князь Яков Федорович Долгорукий. «Милости просим, Гурсавич, войти. Мы тебя тут ждем. Дело твое в сенате перерешали, так вот изволь выслушать решение». «Читай», — кивнул Долгорукий секретарю. «По указу Его Царского Величества мы, правительствующий сенат, вторичное учинив рассмотрение прежде решенного дела крестьянина Гура Савича Гурьева с князем Леонтием Матвеевичем Засецким, а присвоенный вышереченным князем у Гурьева его собственной Гурьева земле полтретьестах десятинах и нашед доказательства князя вымышленными, подговорами приказных и взятками оным, якобы в виде законности приведенными...» Гур внимательно слушал чтение приговора, и сердце его замирало от радости и восторга. В глазах начали ходить круги, дыхание прерывалось. Когда секретарь дошел до слов: «А посему присуждаем мы, правительствующий сенат, присвоенную князем землю полтретьеста десятин Гурьеву возвратить, в сатисфакцию убытков и проторий заплатить князю в пользу Гурьева 200 рублев, за срубленный и свезенный лес 300 рублев, да и по приказу великого государя за неправые и затейные оттягания земли, подкуп и развращение неповадно отрезать в Гурьева профит смежную от княжеской земли полосу в 1,5 десятин и, немедля отмежевав и сделав план, утвердить его законно руками и вручить тяжущимся в вечное прекращение споров». Тут Гур не выдержал, бросился на колени перед висевшим на стене царским портретом и со слезами промолвил: «Батюшка, за что твоя такая милость? Превыше достоинства моего награждаешь!» «Встань, почтеннейший!» — поднял Гур Долгорукий. «Ты получил должное. Теперь у нас до тебя еще есть слово. Так как это случилось все по нашей оплошности, а ты едва не лишился своего имения, то по христианской доброте прости ты нас, Гур Савич. Долгорукий поклонился гуру в пояс, дотронувшись рукою до пола. Сенаторы, вставшие и подошедшие к гуру, тоже поклонились ему. «Бог вас простит, ваше сиятельство, ваше превосходительство! Меня недостойного простите, что подвел, может, вас под царский гнев своею докукою!» — заговорил гур, взаимно низко кланяясь сенаторам. «А коли прощаешь, то и спасибо тебе!» Князь хлопнул в ладони, лакей тотчас же внес серебряный кубок с чарками на подносе. «Выпьем теперь с тобой мировую, Гур Савич, и пользуйся своим добром без опасения. Теперь твое дело крепко». «Да уж крепко, ваше сиятельство. Дай, Господи, государю и всем вам долгого века». На прощание секретарь вручил гуру бумагу с сенатским решением, а когда плотник вышел на улицу, тот же лакей отворил дверцу алого рыдвана, чтобы посадить гура. Но тот, сунув в руки лакея серебряный рублевик, отказался и пошел пешком домой. Вслед за ним стали разъезжаться и другие экипажи от дома Долгорукого. Снова затуманилось у гуру перед глазами. И слезы текут, и голова ходит кругом, и ноги еле держат, подкашиваются от радости и умиления. Два раза гур свернул в сторону от дома и снова возвращался. Встречные оглядывались на него, как на пьяного или сумасшедшего. «Эка я богач домой иду», — думалось гуру, и он крепко прижимал к груди положенный за пазуху сенатский приговор. «Дивны дела твои, Господи! Утром встал беден и даже голову чуть не на плах унес. Через полдня домой иду богат и возвеличен честью не по заслугам. Тарасу Федоровичу теперь надо больше дать. Через его старание все так вышло. Вот 200-то рублев, что мне за волокиту по судам дано, то ему и отдам. Он тоже человек семейный, дети малые, заработки плохие. Может, с этих денег и в люди выйдет». Придя домой, гур был встречен нетерпеливыми и любопытными расспросами жены и дочери, но говорить много не мог, а помолился на образ, вынул бумагу и, подав ее Андрею Ивановичу, сказал: «Читай внятно и не торопись. Дождались мы счастья своего. Все богачи будем». Во время чтения старуха ахала и крестилась. По щекам гура снова полились слезы. Нюша тоже не вытерпела и от радости заплакала. Глядя на больших, заплакали и матреша с Петей. «Нишкни вы, глупые! Уже пряников куплю много!» — стал утешать их гур, целуя. «Теперь я тебе, Матрена, платье куплю новое, хорошее. Тебе рубаху красную сошьем, Петруха. Потому царь батьку вашего в обиду не дал. Денег много присудил». Дети замолкли и развеселились. Гур рассказал, что с ним было у князя Якова Федоровича Долгорукого, как у него просили прощения сенаторы и как он пил сладкое вино с маститым князем. Радость в доме гура была неимоверная. Да нельзя истомленный всем происшедшим, гур наконец лег спать, ожидая к вечеру Тараса Федоровича, чтобы и с ним поделиться новостью и счастьем. Прасковья Даниловна тоже прилегла, а Нюша с Андреем Ивановичем ушли в садик помечтать о будущем счастье, которое ждет их благодаря хорошо повернувшимся делам отца. «Вот только отъезд-то мой меня печалит», — говорил жених. «Ждать нет мочи, Анна Гурьевна. Согласитесь вы со мной туда поехать теперь?» «Соглашусь, голубчик, соглашусь. Пусть только тятенька с мамой согласятся. Оно, конечно, здесь-то бы лучше. Ну да что делать, воля царская. Господи, как я счастлив! И я рада, Андрюшенька, что все так устроилось». Нюша ближе подсел к жениху, тот робко обнял ее, и она порывисто охватила его шею руками и прильнула горячим лицом к его лицу. Молодой человек начал покрывать ее щеки, глаза и губы горячими поцелуями. Девушка дрожала от этих ласк и не сопротивлялась, поддаваясь вполне молодой пылкой страсти. Теплота летнего воздуха, запах цветов, спускающиеся сумерки. Все гармонировало с настроением молодых людей, и Андрей Иванович впервые узнал, что такое горячая ласка любящей девушки. Через некоторое время счастливые разговоры молодых людей были прерваны вышедшим в сад отцом. — Андрей Иванович, ты что тут притаился с девушкой-то? — Смотри, — начал шутливый Гур. — Мы тут, Гур Савич, все об нашей жизни говорим, — отвечал страшно сконфуженный прапорщик. — То-то об жизни. А ты девушке и ушки развесила? Ну, счастлив наш Бог, что все так повернулось. Теперь можно бы помолясь и об свадьбе подумать, а? — Ваша воля, Гур Савич. Я дяденьке уж писал о моем намерении, и они препятствия не чинят. — Они чинят, так и хорошо. Вот уже вечерком все это обговорим как след. Сходить бы за Тарасом Федоровичем. — Ба, да вот и он на помине легок. Иди, иди, Тарас Федорович, обрадую. Гур поспешно вошел в дом, достал бумагу и, как только подьячий переступил порог, протянул ему. — Читай. Подьячий внимательно осмотрел бумагу, потом начал читать, а по окончании бросился обнимать Гура. — Ловко! — Поздравляю! Вот он, царский-то суд! Истинно царский! — А все тебе спасибо, дружище! Оба мы с тобой дрожали, оба и радоваться будем. Вот тебе моя воля! И напротив ни слова поперечить не смей! Ну — Ну-ну, что такое, слушаю? — Там что за протыри и убытки мне указано с князя? 200 рублев. — Твои. Потому я и так вознагражден довольно. — Да что ты, Гур Савич, сказал ни слова. Теперь ты, милый друг, и хлопочи, чтобы все это было исполнено. Я тебе и полномочия дам, потому тут еще много хлопот, а я ничего не понимаю. — Хлопот тут еще довольно. — Спасибо же тебе, друг и благодетель. Подьячий снова обнял Гура. — Теперь я по-другому дела поведу, Гур Савич. Ларек этот на Сытном продам другому. Ну и подавай тебе Бог, а нам вот надо теперь свои семейные дела обговорить. — Вон они, двое! — Гур указал на вошедших молодых людей. — Своего решения ждут. Прежде всего надо нам завтра всей семьей, тебе, Тарас Федорович, всей семьей пойти в церковь. Отслужить обеденку да молебен, помолиться о здравии царя-батюшки и высокого сената, а потом позвать с собой попа, да прийти домой. Да что сделать? Нюша, Андрей Иванович, не знаете ли, что сделать-то? Андрей Иванович покраснел и растерялся. — Обручение сделать, тятенька! — воскликнула Нюша и бросилась обнимать отца. — Вот, вот! Экой ты у меня девка догадливая, сейчас смекнула. Ну, Андрей Иванович, умная у тебя будет жена. Жених сиял от удовольствия, а расходившийся Гур Савич обсуждал, что им делать завтра. Ставь-ка, баба, пироги, да побольше, да поздобнее. Хочу я царскую милость отпраздновать как следует. Надо позвать кое-кого из родни, да кумовьев, да голландца. Нашего мастера Югана Карлыча, больно простой человек и хорош до меня. Поздно ночью ушли от Гура подьячий и прапорщик, радостные и с нетерпением ожидающие завтрашнего дня. Ночные сторожа в двух противоположных частях города, стоявшие около чугунных досок с колотушками, были удивлены. Один молодым офицером, который то и дело запевал что-то и прискакивал козлом, а другой — приказным, громко о чем-то рассуждавшим и размахивавшим руками. И оба сторожа пришли, несмотря на разделявшее их расстояние, к одному заключению. Выпили не в меру. И что только эта водка делает? А наши путники были пьяны не от водки, а от радости.